Часть восьмая. Прошли месяцы, и пройдут еще годы. Как много сини и солнца в море. Декабрями, зимами, ночами я часто вспоминаю и буду вспоминать те необыкновенные минуты, которые я провел на морском дне. Чем больше уходит дней, тем чудеснее кажутся мне эти минуты. Это закон, что чудесность, когда она переживается, не кажется чудесностью. Я подробно записал все, что было со мною на морском дне. Сейчас мне это кажется иным, непередаваемым, величественным. Фантазия рисует невероятности. И, думая, особенно ночами, о морском дне, я впадаю в странное ощущение странной сини. Синь пронизывает меня. Все становится чудесным. Мне чудесно. Японцы не нашли золота Черного принца. Японцы нашли Черного принца и погасили его легенду. Золото с Черного принца подняли англичане тогда же, вскоре после гибели судна, в течение тех 6 месяцев, которые они провели в Балаклаве после 14 ноября. Англичане подняли не только золото и бриллиантовую шпагу королевы Виктории, но содрали даже все медные части. Японцы нашли под камнями консерв английского водолаза, человека, герметически закупоренного в водолазном костюме. Водолаз погиб на морском дне. Англичане не озаботились его поднять. Его подняли японцы. В кармане водолаза была тетрадь дневника от 1854 года. Водолаз поднимал золото Черного принца, все ясно. Властители морей и мировые купцы, англичане, они умеют хранить тайны. И они, национальная английская гордость, великие шутники. Англичане пошутили легендой о Черном принце. Легенду потушили японцы. Историограф Восточной войны генерал-лейтенант Богданович в 3-м томе своего труда записал: «Хотя с нашей стороны и не было сделано ничего, чтобы воспользоваться бедственным положением союзников, однако же буря 2-14 ноября имела весьма невыгодные для них последствия. Холера и другие болезни развивались с ужасную быстротою и усилили смертность в английском лагере». Англичане занимались не только холерою. Генуэзская башня Дон по-прежнему стоит над Балаклавою. Балаклава при генуэзцах называлась Чембала. В Одесской книге от 1827 года, то есть от дней до Восточной кампании, написано о Чембала: «Меняли изделия и товары европейские на меха русские, азиатский шелк и пряности Индостана. Караваны с товарами Китая, Тибета, Индии, Туркестана через Астрахань и Тану достигали благополучно. Китай доставлял свой фарфор, Индия — алмазы, пряные коренья, Бенгал — опиум, Малабар — шафран, сандаловое дерево, Цейлон — перлы и корицу, Тибет — мускус. Эфиопия морем доставляла слоновую кость, Аравия — миру и ладан. Генуэзцы же взамен роскошных произведений Азии и Африки отпускали сукна разного рода, в особенности пурпурного и красного цвета, поясы, ожерелья, запястья, кольца и другие женские украшения, также леопардовые кожи. Драгоценные металлы генуэзцы получили на значительные суммы от татар, приобретавших оные в России. Чембала переименована турками в Балаклаву в 1383 году. Кедук Ахмед Паша, турецкий генерал, завоеватель Крыма, взял Чембала хитростью. Генуэзцам изменили армяне, и генуэзский же советник Скварчо Фико. Летописец записал: На 9-й день победитель дал пиршество, на которое пригласил и армян, участвовавших в сдаче ему города, и советника Скварчиофико. После пира все получили достойную казнь за измену. При выходе каждого сводили по узкой лестнице за крепость к морю, там умерщвляли и бросали в волны. Название «Черное море» есть точный перевод с турецкого «кара», но «кара» имеет два смысла — черное и злое. Турки слово «кара» применяют к теперешнему Черному морю в смысле «злое». Русский перевод с турецкого сделан неправильно. При греках же, при эллинах, во времена Тавриды и Геродота, чем было называлось символоном? У Геродота записано. Далее к востоку лежит бухта с узким входом, которая называется гаванью символов. Балаклава — гавань символов. Чудесно жить в этом синем море. Ямское поле, 10 февраля, 1928 года.